«Мне очень приятно с вами познакомиться, передайте вашим воспитателям мои наивысшие похвалы, вы настоящая жемчужина в короне вашего дома. Я Гарри Дженнингс, могловоспитанный, если юная мисс соизволит, я бы нижайше и просил ее составить мне компанию до Хогвартса». Я склонился в необходимом поклоне и протянул руку. Конечно, подать для поцелуя ручку было не обязательно в такой ситуации, но судя по румяным щечкам, Пенелопа была не прочь получить награду за свои заслуги. А она заслужила. Не знаю, что там Алексей внушила, но я доволен результатом. Пока Пенелопа отвернулась закрыть дверь в купе, я быстро смахнул записку, конверты и книги в инвентарь, потом уже буду разбираться с этим. «Мистер Дженнингс, мне показалось, или вы предавались чтению?» Похлопав ресницами, спросила Пенелопа. «Вам показалось, мисс Уотерс?» Прояснил ситуацию я, присаживаясь на свое место. «Что вы, зовите меня Пенелопа?» Пенелопа игриво улыбнулась и присела в книгсоне, который был здесь лишним. «Тогда и вы зовите меня Гарри». «Хорошо, Гарри». Слишком уж томно проговорила мое имя Пенелопа. «Буду надеяться, что Алекс не посоветовала каких-то книжек по типу 401 способ ублажить молодого человека ручками и губками, а то, зная Алекс, она могла и не такое посоветовать». Пенелопа села напротив, сложила чинно ручки, рядом поставила с собой сумочку и сняла с себя шапочку. С грузовой полки спрыгнул бегемот и обнюхал новую гостью, после чего поглядел на меня с прищуром и одобрением. «Еще одна сваха мне на голову, словно мне ваша с дядей Севом не хватает. Пенелопа, я не заметил твоего багажа, разве ты не на первый курс едешь? Что вы, я воспитанница дома, меня обучили некоторым чарам». С этими словами Пенелопа достала из сумочки волшебную палочку. «Вот смотрите». Следом из сумочки последовал небольшой сверток, коробочка и стопка учебников, все не больше ладони самой Пенелопы по размерам. «Меня обучили некоторым чарам трансфигурации, что-то уменьшить, увеличить». Пенелопа сказала это по слогам с томным придыханием, а также немного косметических чар изменения формы цвета. «Это мой обед, мантия и некоторые учебники, остальное едет почтовым вагоном. 2 недели». Всего за 2 недели Алекс вбила в голову не самой талантливой и гениальной девочке больше чар, чем Хогвартс вбивает в голову рядового гриффиндорца за 3 года обучения. «Однозначно нужна премия. Позвольте поинтересоваться именем вашего наставника. Он смог раскрыть ваши таланты просто невероятным образом. К сожалению, я не могу, его имя выведет на моих меценатов, а они попросили остаться анонимными. Но могу смело заявить, что многого я достигла благодаря моему покровителю, профессору Северусу Снейпу». «Хэймэм, дядя Сев приложил к этому руку, хотя нет, надо привыкать называть его профессор Снейп. А вот над поведением надо поработать, пока видно, что Пенелопа всего лишь копирует модель Алекс. Нужно теперь отполировать имеющиеся задатки и создать свой стиль, а то стиль кокетки не очень ей подходит». Дверь в купе отъехала и показался сам, единственный и неповторимый Драко Малфой. Копируя поведение своего отца, в лучших традициях карго-культа, он накинул холодным взглядом купе. «Приветствую, я Драко Малфой из дома Малфоев, чистокровный волшебник в 10-м поколении, направляюсь в Хогвартс на свой 1-й год обучения. Могу ли я узнать, можем ли мы с моими вассалами составить вам компанию? Я бы на месте Грегори и Винса сейчас бы прикрыл дверь и вывел Дракусю в тамбур, где бы отпиздил в воспитательных целях, ибо они никакие не вассалы, а дети вассалов его отца, и надо представлять их как друзей детства. И зачем было расстегивать штаны и трясти родословной? Это вообще моветон, все чистокровные знают друг друга в лицо и не нуждаются в представлении, а если ты не знаешь кого-то, то это, или могловоспитанный, или полукровный. Отрясти перед ними еще хуже, ты выставляешь себя напыщенным идиотом и павлином, что отвернет потенциальных членов твоей свиты. Я же, как требует того этикет, встал, поклонился, представился могловоспитанным Дженнингсом, после чего подал руку Пенелопе, которая поднялась и, присев к Никсоне, представилась воспитанницей таинственного дома. Вин с гаденькой улыбкой показал, что понял, чья она воспитанница, а Грегори перестал пожирать ее взглядом и тяжело вздохнул, понимая, что тут ему ничего не светит. Тут он заблуждается, мне придется искать Пенелопе пару, и Грегори меня устраивал. Только Драко, кажется, не въехал в ситуацию. Мы расселись, Грегори и Винс, спросив у Пенелопы разрешения, плюхнулись рядом. Драко же уселся рядом со мной, но в некотором отдалении, чтобы не скомпрометировать то, что мы знаем друг друга. Ох, переигрывает. Разговор, как полагается в чинном аристократичном кругу, пошел ни о чем, погода, Гарри Поттер, благородные дома Хогвартса, Гарри Поттер, дискурс нынешней власти, словно кто-то, кроме меня, в нем что-то понимает, Гарри Поттер, повышение цен на гоночные метлы, запрет метел у первокурсников, Гарри Поттер, короче, все, что сейчас обсуждают на улицах волшебного Лондона, чтобы скоротать время. Пенелопа, на удивление, старалась активно принять участие в происходящем и поглядывала на меня, ловя мои знаки одобрения, поддержки и критики. Я старался играть по правилам и намекал тонко, в основном мимикой и жестами. Дверь купе распахнулась с такой силой, словно ее попытались вырвать и выбросить в окно. В дверях появился взъерошенный парень со следами мелирования. Он был одет в мантию, которая на нем висела и была раскрыта нараспашку, рукава закатаны по самые локти, первые три пуговицы на рубашке расстегнуты, чтоб обнажить груди и висюльки на ней. На самих руках, даже ручищах, тоже имелся свой набор висюлек, на правой руке виднелось кольцо на среднем и перстень на большом пальце. Сам парень был хорошо сложен. Широкие плечи, могучие руки, узкие бедра, что автоматически накидывало ему сверху пару лет. Вот он образ Гриффиндорца здорового аристократа. «О, Гарри, я тебя уже везде обыскался!» Чуть ли не кричал Невилл Лонгботтом. «Я уже испугался, что ты реально не поехал!» Тут Невилл заметил компанию, что ехала со мной. Мистер Гойл протянул руку Невиллу для рукопожатия. Грегори заработал это за счет того, что тоже закатал рукава по локоть и была видна на левой руке татуировка. Небольшое кольцо вокруг предплечья с завитушками и надпись на латыни. Не сейчас, никогда. Своеобразный демарш, который показывал, что ребенок пожирателя не разделял взгляды родителя. Мистер Лонгботтом, ответил взаимностью Грегори. Мистер Крэб, мистер Малфой, эти уже получили по холодному поклону. Ребята встали и ответили взаимностью. Ну, уже прогресс. Хоть не назвал их пожирательскими отродьями и откопав топор воина не начал выдворять отсюда. А там, глядишь, научится лавировать или нет, но тем лучше для меня. Я же звучно хлопнул ладошами с Невиллом в жесте братания, сцепившись мы решили потягаться силушкой, и пока Невилл выигрывал, кусок мяса. Следом я представил ему Пенелопу, а вот с девочками себя вести Невилл не научился, то как сразу боевой азарт поутих и он немного стал жеманничать. Невилл окинул диспозицию взглядом и кинул свои кости рядом со мной, ни в чем себя не стесняя, локтями подвинул драка подальше. Тот оценил разницу весовых категорий и все же соизволил подвинуться. С появлением в нашем слизеринском кубле Гриффиндорца темы разговора кардинально изменились. С общих разговоров ни о чем мы перешли на эмоциональные переживания и события из личной жизни Невилла. В основном он хвастался, как провел свою бабушку и научился прятать мелирование за чарами трансфигурации. И ты представляешь, Гарри, приезжаю я такой на Кингс Кросс, а там какой-то дегенерат тебя изображает. Ты хотел сказать, нанятый мною дегенерат? Сухо поправил я Невилла. То есть, ты в курсе, Невилл, тебе деньги бабушка дает, а мне их зарабатывать надо, вот и кручусь как научили. Ба говорила, что ты Эолину вывел, разве ты не продаешь ее? На рынке по 25 галлеонов достать можно против привычных 400. Увы, нет. Там профессор Спраут с Дамблдором в свои игры играют. Что они себе позволяют? Это же твое открытие. Тебе надо подать на них в Визингомат. Начал накручивать себя Невиллу. Может надо, может нет. Поглядим, увидим. Вполне возможно, что они расплатятся со мной не презренным металлом, а чем-то более ценным, например знаниями или тайнами и секретами, что хранятся в Хогвартсе, по гербологии. Винс с Грегори понимающе закивали, ну, когда у тебя есть неплохое наследство предков, которое ты не потратишь за всю жизнь, как бы ни старался, то да, начинаешь ценить что-то кроме денег, а вот бедным сироткам, как нам с Пенелопой, презренный металл очень пригодится, но это несправедливо. Прогремел Невилл уже войдя в кураж, знаешь, ты прав, Невилл, это ужасно несправедливо. Я изобразил, словно тяжесть всего мира придавила меня. Да, удивился Невилл, сбавляя обороты. Тяжело живется двум гриффиндорцам вместе, видать спорить любит, но не умеют. Раз любое согласие с его мнением Невилл так воспринимает. А забавно выходит, слизеринцы спорить умеют и любят. Хаффлпаффцы спорить не умеют и не любят. Рейвенклаффцы спорить умеют, но не любят. Ох, неспроста нас распределяют. Да, Невилл, ты абсолютно прав. Начал распаляться я, накачивая эмоционально Невилла. «Вот возьми всю эту несправедливость, сожми в кулак, пойди к Дамблдору в кабинет и в лицо ему, на, а чего, так и сделаю, вот возьму и пойду, возьму и сделаю». Невилл потряс кулаком в сторону Винса и Грига. «И если вы мне не верите, то будьте свидетелями моих слов, я не потерплю несправедливости, ни в мое дежурство и вообще, мы избранные должны держаться вместе». Невилл закинул мне на плечо руку, приобнимая, явно показывая, какого избранного он имел в виду. Винс и Грег внимательно смотрели за происходящим, явно мотая на ус тонкости работы с гриффиндорцем. Драко же, закинув ногу на ногу и болтая ею, решил поделиться наболевшим, ага, отсутствующей самоуверенностью. «Вашему Дамблдору недолго осталось, лорд Малфой уже давно активно ведет кампанию дискредитации Дамблдора и нарыл очень многое на старика о его темных делишках. Так что недолго старику осталось сидеть в кресле директора, вот увидите, в следующем году. Эх, Драко, Драко, сколько открытий чудных тебе готовит жизнь, как много тебе еще предстоит узнать и осознать. Слышь, отродье пожирательское, ты вообще должен молиться на Дамблдора? Он святой человек». Дракон явно опешил от такой смены отношений со стороны Невилла. «Вот такая она гриффиндорская мораль и мир непостоянных ценностей. Сегодня он морду тебе набьет, а завтра сам полезет защищать. Вы вообще живете его высочайшей милостью, змеюка ты подколодная». Начал трясти раскрытой ладонью Невиллу, явно норовясь начать вбивать ум и разум в Драко, отчего встрепенулись Грег с Винсом и собрались. В этот момент двери купе открылись вновь. «Странно, вроде еще не первая остановка, а значит, Пенси еще не должна меня искать. А едем мы уже добрых полчаса, кто же это? Худощавый, дрощеватый, темненький одногодка, со светлыми глазами полных любопытства, и что-то мне в его конституции не нравилось. Неужели спустя столько лет у меня начал прорезаться батин педометр? Вроде не должен, я же не гомофоб какой-то». «Так, анализируем. Одет в мантию, значит чистокровный, умеет держаться, благородный, судя по взгляду, узнал Малфоя и Лонгботтома, значит из священного 28. Кто едет в этом году в Хогвартсы, я не знаком лично. Ба, я аж подскочил, чтобы не упустить такую добычу. Приветствую вас на земле обетованной, начал я изгаляться на иврите. Мудрейшие из знающих, да слечите вы гласные и согласны, и откроются тайны писаний вам, приумножая знания вашего рода. Мои, умения управлять по языку очень слабы», — стушевался мальчик. «Ничего страшного, мистер Нот», — сказал я, хватая парня за руку и затягивая в купе. Взглядом я показал Винсу закрыть дверь. «Мы всегда рады видеть среди нас представителя мудрейшего дома Нот, присаживайтесь». Я усадил к окну Нотта, а сам упал рядом с Невиллом, подвигая еще дальше Драко. Винс захлопнул дверь в купе, отчего вздрогнул Нот. Пенелопа оценивающе водила по нему взглядом и, хлопая ресницами, загадочно улыбалась. Нот чувствовал себя неуверенно и подавленно, я бы сказал, загнанным в угол. «Теперь ты моя добыча, последняя из Ноттов, и никуда уже не денешься. Поглядим, почему такое сокровище от всех прятал старший Нот». Примечание к части. Начинается арка вписки. «Пока едем в поезде, если успею, в субботу будет глава, нет, так две в следующую». Глава 02. Арка. Вписка. Глава 2. О птицах и змеях. Филипп Паркинсон. Великий мастер проклятий. Лорд Паркинсон крепко держал кулачок своей дочери, который сжимал ее волшебную палочку. Филипп пытался не сильно сжимать кулачок дочери, чтобы не навредить ей, но все равно старательно отводил кончик ее палочки в небо. «Кексик, приди, пожалуйста, в себя и опусти палочку. На нас уже смотрят люди. Это не настоящий Гарри Поттер», — выплюнула каждый слог Пенси Паркинсон. Пенси продолжала яростно вырываться, желая, если не заводить бедного мальчика, то, как минимум, открутцевать до безумия. Филипп тяжело вздохнул и поднял очи к небу. Он помнил свою матушку, и его дочь была вся в нее. Лорд Паркинсон был посвящен в затею с дублером. Гарри даже попросил Филиппа проверить после всего аттракциона дублера. Мало ли кто кинет на него произвольно или непроизвольно какое проклятие. Лорд Паркинсон согласился помочь абсолютно бесплатно, потому что был союзником дома Поттер, да и сам был обязан Гарри не меньшим, а его ненаглядная дочурка любила Гарри до безумия. Сами звезды в небесах требовали от Филиппа помощь Гарри в таком простом деле. Но лорд Паркинсон не был бы слизеринцем, если бы не находил выгоду и здесь. Осмотр дублера будет проходить после всех выступлений в компании новых слуг Гарри, А значит, лорд Паркинсон сможет их увидеть и запомнить, а потом собрать как можно больше информации о свите, исключительно с благими намерениями и просто на всякий случай, просто такая традиция среди аристократов, тайно и обстоятельно шпионить друг за другом. Вон у Поттеров, оказывается, был целый хранитель, причем оставленный от Певереллов, а о нем никто не знал. Мало ли какая информация сегодня пригодится потомкам Поттеров и Паркинсонов завтра, а его дочка этих потомков точно добьется. Ох, лишь бы не бастардами были, тяжело вздохнул про себя лорд Паркинсон. Кексик, Гарри, думаю, сам знает о его существовании и наверняка это его рук дело. Думаешь, папа? На лице Пенси злоба сменилась мыслительным процессом. Да, Гарри, наверняка, сейчас сидит в поезде и наблюдает за происходящим, веселясь с друзьями, или какими-то грязными девками. Кексик, сладенькая, успокойся, ты же знаешь, что ты лучше всех девиц, что бегают рядом с ним, и Гарри это знает. Пойми, Гарри такой человек, рядом с ним всегда кто-то будет крутиться. Но этот, проходимец, он же на него не похож даже. Тут лорд Паркинсон заметил Дафну Гринграсс, которая ходила вдоль вагона и вульгарно подпрыгивала у каждого окна, и заметив свою цель, нарушая приличия еще больше, побежала, чтобы заскочить в нужный ей вагон. «Кексик, пока ты со мной споришь, мисс Гринграсс уже нашла твоего Гарри в поезде и бежит к нему». Пенси обернулась как раз вовремя, чтобы заметить белокурую макушку в мантии. Пенси вырвала ручку из ладони отца, хмыкнула, задрала свой курносый носик и, приподняв подол мантии, чинно отправилась к вагону. «Четвертое купе», — сказал в спину лорд Паркинсон. «Люблю тебя, Пенси. Люблю тебя, папа». Сменив гнев на милость, бросила Пенси, обернувшись. Лорд Паркинсон лишь вздохнул, покачал головой и начал искать взглядом посыльного, чтобы тот отнес чемоданы дочери в почтовый вагон. Дафна Гринграсс понимала, что с ней что-то не так, что все эти желания, сны, мечтания – это весьма больные затеи, и приличной леди не стоит не то что говорить, даже желать такого. Но несмотря на все нормы приличия и запреты, она чувствовала себя великолепно и была счастлива. Конечно, расскажи она о своих чувствах и желаниях матушке или батюшке, они бы обязательно сводили ее к профессионалам, чтобы они проверили дочь на различные ментальные влияния. Но Дафна Гринграсс не рассказывала потаенное, единственный человек, который знал и поддерживал, была ее сестра, Астория Гринграсс, которая полностью была на стороне сестры. Все эти странности начались с ней с того самого дня, когда Гарри Поттер прижал ее к стене, держа своей стальной хваткой ее лебединую шею. Его полные похоти глаза начали пожирать саму ее душу, когда его бесчувственные руки распороли холодной сталью ее платье, оставляя на ее теле едва заметный шрам. Именно тогда по ее спине пробежал табун мурашек, что-то теплое взорвалось и приятно разлилось внизу живота. Сердце, словно обезумевшая птица, пыталось проломить грудную клетку, а дыхание перехватило. Вспоминая тот знаменательный день, Дафна Гринграсс чувствовала себя Галатеей, что пробудил от ее холодного сна пигмалион в лице Гарри Поттера. Словно до того дня Дафна Гринграсс и не жила вовсе, а лишь существовала. И она хотела, ее тело и душа требовали, чтобы Гарри Поттер повторил с ней такое еще раз и проделал еще многое другое, что посещало ее юную голову на заре ее пубертата. Отринув все приличия, представляя, что это Гарри Поттер заставляет ее так себя вести, она шла вдоль вагонов для первогодок и подпрыгивала у окна каждого купе, наплевав на приличия и запреты, наплевав, как это выглядит со стороны, наплевав на слухи, что пойдут о ней. Осознавая постыдность своего деяния, Дафна распалялась только сильнее, особенно, когда представляла, как Гарри своим властным голосом приказывает ей: «Прыгай», а она, слабая и сломленная, вынуждена подчиниться мужчине, продолжает унижаться. Она уже стала терять терпение, но у четвертого с краю окна она увидела нужного ей человека. Он был в окружении своих друзей, и они весело что-то обсуждали. Дафна сорвалась с места и побежала в нужную сторону. Она чувствовала, как на нее осуждающе смотрит, но ей было плевать, ее ждал Гарри. Молодую головку Дафны захватили странные и пугающие мысли, от которых ей стало тепло и приятно. Она представляла себе, как она заходит в купе, а ее окружают плотным кольцом друзья Гарри. Высокие, сильные, как захлопывается дверь в купе, как Гарри сидит и по-звериному улыбается и гладит своего кота. Как сильные руки Гейла и Локбаттома на потеху Гарри начинают рвать ее одежду, как ее обнаженную кидают к его ногам, а Гарри снимает с себя туфли, и вот ее открытый рот сам тянется. Из-за нахлынувших картин у Дафны пошла носом кровь, и ей пришлось затормозить у самой двери, что отделяло ее от вожделенной сцены. Пока Дафна Гринграсс успокаивала свое сердечко, вытирая платком, пошедшую носом, кровь, не забывая представлять, что это кровь, ее первая кровь. В проеме вагона появилась назойливая Пенси Паркинсон, которая направилась к той же цели. Как интересно изменяется ход разговора, стоит в нем появиться Ривенклавцу, разговор наполняется едва заметными комментариями, что раскрывают поднятую тему значительно глубже необходимого, наполняя разговор упущенными деталями. Правда, это касалось исключительно тем, что были интересны Ривенклавцу. Помножьте это на нетрадиционный взгляд на мир и получите весьма интересный разговор. Еще надо понимать, что здесь у нас птенчик, только-только вырванный из гнезда и затянутый в наше змеиное кубло. Естественно, он еще не обвыкся, нам не доверяет и старается больше слушать и поглядывать украдкой на Малфоя. Но я могу понять, Теодора впервые столкнулась с мальчишками ее возраста и положения. И я не оговорился, я сумел разобраться, что постоянно меня раздражало в том, как выглядела Теодора, и проблема была не в анатомическом строении, мы в таком возрасте, что мальчики и девочки слабо отличаются друг от друга, а дело было в поведении, она совершала типичную ошибку новичков, копировала внешнее поведение мальчишек, не раскрывая в себе мужского начала. Мужчины и женщины – это не только внешние признаки типа груди или брюк-юбки, но куда более важная – внутренняя суть. Если ты сам не поверишь в свою роль, то никто не поверит. Ранг моего актерского мастерства был куда выше, чем у Теодоры, поэтому у меня глаз и цеплялся. Ведь у меня с поведением мальчика, и когда надо девочки, был высший класс. Благо добрые люди из МИ-5 меня месяц заставили отыгрывать девчонку. Вот глаз и зацепился за непрофессионализм. Старикана-то я понимал, объяви он, что у него дочь, так уже через год с ним бы случился несчастный случай. А так, просто запиши имя отпрыска ивритом без огласовки, ведь так велят старые традиции, и в ТДР будут читать Теодор. Тем более, старик имел на это право, так как его дом в свое время принял кровь небольшой семитской семьи со всеми ее секретами. Дальше, проще, рядишь в мужские платья, здесь тоже традиции есть, обман духов. Не говори прямо о поле ребенка, появляйся только там, где особо надо, остальное пропускай, ссылаясь на здоровье. А у нас общество такое, сами себе напридумывают что-то. Перед отправкой в Хогвартс даешь взятку Дамблдору, и вот уже едет Теодор Нотт, наследник и последний из Ноттов. И тебе безопаснее будет, и ребенка не будут рассматривать, как дичь. Правда, план будет работать только до курса третьего, а там уже отличия полезут. Когда я осознал, что здесь с нами сидит, зажатая мною в углу у окна, Теодора Нотт, последняя из Нотт, я влюбился. В библиотеку Ноттов, в их подвалы, набитые украденными секретами, в ее родовые дары, что у нее раскроются и передадутся по наследству. А их еще предстоит узнать, ведь я слышал только легенды, по себе знаю цену этим легендам, чего только обо мне не рассказывают. И если я правильно разыграю гамбит, то все это будет моим. Дом Поттер взойдет на абсолютно новую вершину. Правда, старик Нотт мог влюбиться во второй раз и стругануть еще детишек. План родился сам по себе, войти в доверие, завлечь в свои сети, развить в ней чувство к себе любимому, а потом тайное случайно станет явным, мне довериться. И жизнь она такая, когда-нибудь кончается. И вот убитая горем Теодора, на курсе так 5-6, оплакивает гибель отца, бессердечная жизнь оборвала великую жизнь на излете лет. Я, как лучший ее друг, во всем помогаю, мы остаемся наедине в замке, вскормленная долгими годами в Хогвартсе, страсть вспыхивает между нами, она оказывается в моих объятиях, смерть отлично подстегивает инстинкт продолжения рода. А на утро, после всего, что между нами было, я, как истинный джентльмен, просто обязан буду на ней жениться. Мы тайно венчаемся, чтобы спустя годы раскрыть великий замысел и объединить две наши семьи. Вот тогда вся их библиотека и станет моей. Аз-за-за-за, мистер Дженнингс, с вами все хорошо? Обеспокоилась Нотт. Я что, маниакально начал вслух смеяться? Если это так, то это плохой звоночек. Все хорошо, просто вспомнил один занимательный анекдот. Поделитесь с нами? Спросил Винсент. Конечно, почему бы и нет? Поднимается Дамблдор как-то на астрономическую башню, а там дверь в купе вновь открылась, на пороге стояла злая, как фурия, Пенси Паркинсон, а у нее за плечом маячила Дафна Гринграсс. Тю, как время быстро летит, мы уже приехали в Лидс, где подсаживаются дети, кому проще было ехать сюда, а не в Лондон. А вот то, что девахи сели вместе, было тревожным звоночком. Неужели объединились и хотят меня на тройничок выставить? Тут я их понимаю, лучше скушать кусочек тортика в компании друзей, чем сидеть голодным одному. Вдвоем у них меня завалить шансов больше, да и конкуренток отгонять с подручней толпой. Хотя, учитывая наклонности Дафны, ей хватит и словесного унижения на пару от меня с Пенси, может вполне хватить посидеть связанной в шкафу и наблюдать за процессом через щель. Не о ней, а о какой-то херне думаю, неужели пубертат начался? Пенси, заметив меня, сразу потеряла всякую связь с реальностью и сменила гнев на милость, расплывшись в улыбке полной счастья. Без всякой скромности и излишней вежливости, Пенси ввалилась в купе. Дафна же громко хмыкнула, задрала голову и пошла мимо. Она что, ждет, что я побегу за ней? Аз-за-за, до свидания, мисс Гринграсс. Чем меньше поехавших девок у меня в окружении, тем мне спокойнее и проще заполучить библиотеку нот. Пенси же просканировала взглядом Невилла, отчего тот вскочил и уступил место рядом со мной, чем заслужил одобрительную улыбку от Пенси. Она же решила заключить меня в объятия, за что от меня получила ладонь в лицо и упор коленом в живот. «Гарри, я так давно тебя не видела». «Пенси, личное пространство». Ситуация вызывала недоумение у Нотты Невилла, забавляла Пенелопу, остальные были привычны к этому. «Джентльмены, мы уже в Лидсе, не находите, что настало время перекусить». Первой подскочила Нотта и попыталась скрыться, но я приобнял ее за талию и, придерживая за ручку, усадил обратно, при этом продолжая упираться коленом в Пенси. «Что вы, мистер Нотт, мы угощаем, не стоит всем приносить все и сразу, мы просто не съедим столько». «Но, я...» — попыталась оправдаться Нотт. «Отказ не принимается, это великая честь принимать последнего из Нотт среди нас, я себе не прощу, если не угощу вас своими домашними блинами». Нотт еще немного помялась и присела обратно. Пенси скептически оглядела Нотта, не обнаружив в нем девочку, успокоилась. «Да, неплохая идея, Гарри», — вальяжно заявил Малфой. «Винс, Грег, мои домовые эльфы мне что-то завернули с собой, принесите». Оба парня смотрели на драка предельно охуевая. «Парни, мы и так все на Слизерин распределимся, так что почти одна большая семья. Мы вас поймем, вытащите его уже в тамбур и отпиздите в воспитательных целях. Это же терпеть невозможно». Винсент и Грегори злорадно ухмыльнулись, разминая кулаки. «Я вспомнил, что забыл кое-что важное у себя в купе. Винсент, Грегори, вам что-то захватить?» — спросил Драко, подымаясь с места. Невиллу тоже решил сходить проведать Тревора. Бегемот спрыгнул составить ему компанию. Я шикнул на кота, на всякий случай. А то он так всех земноводных в Хогвартсе пережрет, а мне оправдываться потом. Хотя, зная бегемота, этот пострел может и до легендарного гигантского кальмара добраться и русалок поднакусывать. «Я вас разочарую, мистер Дженнингс, я не собираюсь распределяться на Слизерин», — подала о себе знать Нотт своим тихим голосом. «Ау, почему же?» Я взял ее ладошку в свои и приподнял на уровень наших глаза, типа морального одушевляю, не забывая при этом смотреть в глаза. «Разве вами не овладевали амбиции найти хорошего, надежного мужа, дать жизнь множеству потомков, что вновь возвеличит ваш род из пепла, как молодые фениксы?» «Все, есть контакт», — особо поплыла, погрузилась в одни только ей ведомые мечты. «Мда, не выйдет из тебя мата Хари, а будь ты Штирлицем, уже бы сидела в застенке гестапо». «Ой, простите, мистер Нотт, я оговорился, я хотел сказать жену, конечно, же жену». Я убрал руки и отвел взгляд, не забыв накинуть на лицо румянца. «Сердечно прошу извинить меня, не знаю, что и нашло. Рядом с вами у меня появляется такое чувство, словно мы давние друзья, разделенные временем, и что-то так и тянет к вам, у вас так же, мистер Нотт». Нотт зарумянилась так, что аж кончики ушей стали алыми. «Красота, хоть нормальная девочка, а не как остальные поехавшие». Я скосил взгляд на Пенси. Она же поняла взгляд как-то не так и набросилась на меня, повиснув на руке. «А ко мне, Гарри, ты чувствуешь нашу близость?» «Определенно, я вижу молодую и симпатичную девочку, которой только предстоит войти в силу и обрести красоту. Определенно умную и талантливую». Я отодвинулся лба Пенси волосы и поцеловал ее в лобик, из-за чего ее зрачки расширились, и она отпрыгнула от меня в противоположный конец купе и начала с прищуром на меня смотреть, что-то выискивая. «Только, Пенси, стоит тебе рот открыть и нарушить личное пространство, как этот образ куда-то исчезает». Пенси обиженно фыркнула, разгадав шутку моего юмора, но, видать, до нее дошло, что я не изменил своего мнения, поэтому она присела рядом и чинно сложила ручки. И тут ее взгляд уперся в единственную девочку в нашей компании, которая все это время наблюдала за шоу с кокетливой улыбкой. Пенелопа чинно встала и присела в Книксоне. «Разрешите представиться, Пенелопа Уатерс, воспитанница могущественного и древнего дома, чьи меценаты пожелали остаться анонимными». Пенси была вынуждена ответить взаимностью, поэтому встала. «Пенси Людмила Паркинсон, из дома Паркинсон, возлюбленная и близкая подруга Гарри. Я толкнул лодыжку Пенси носком своих кедов, Дженнингса, и мы не настолько близки, как того желает мисс Паркинсон. Я провел лето в доме Паркинсон, как воспитанник, а потом мы вместе проходили обучение в доме Малфой. Ничего за рамками приличия, как бы того ни хотела одна особа. Ничего подобного. Ты видел меня голой», — возмутилась Пенси. «Сильное заявление. Теперь, чтобы окончательно опозорить дом Паркинсон, тебе осталось встать во время пира и повторить эти слова для всего Хогвартса. Но ты же видел, во время ритуала, исполняя роль помощника. Это как обвинить целителя, который запустил сердце прямым массажем, что он трогал тебя». Я закатил глаза и покачал головой. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, о чем я», — обратился я к Пенелопе. «Да, я отлично понимаю, Гарри», — понимающе кивнула Пенелопа. Но старалась изобразить, что ее здесь нет, параллельно не умерев от стыда, но, судя по всему, очень внимательно прислушивалась. «Вымогла воспитанная, мисс Уатерс, поэтому, на правах чистокровной ведьмы, вынуждена вам сделать замечание по поводу вашего фамильярного обращения», — чуть ли не шипела Пенси в сторону Пенелопы. «Благодарю вас за заботу о моем статусе, мисс Паркинсон, но я разрешила обращаться ко мне, Пенелопа», на что получила от Гарри взаимность. «Вы тоже можете ко мне так обращаться». «Благодарю, мисс Уатерс, за ваше пояснение. Склоняюсь перед вашим благородством, мисс Паркинсон». Надо будет Пенелопе объяснить, что в такие моменты она должна чувствовать моральное превосходство, а то вон плечи опустила, но говорит уверенно, даже не чувствуется, что заучено. Ведь она обыграла только что Пенси на ее собственном поле, по ее же правилам, а это просто необходимо подчеркнуть еще и морально. «Все поздоровайтесь с Тривером». В купе вошел Невилл и внес сферический аквариум с огроменной лягухой. А неплохо откормилась эта тварь, в последний раз она была размером с ладонь, а сейчас в половину мяча для регби. Бегемот неустанно кружил и облизывался. «Так, бегемот, если в Хогвартсе пропадет хоть одна лягуха и обвинят тебя, я заведу аквариум и сменю твою диету с говядины на лягушек». Бегемот прижал ушки к голове и тоскливо на меня поглядел Гаем Цезарем на Юлия Брута, после чего запрыгнул на колени к Пенелопе, которая начала его гладить. «И не смей его жалеть, Пенелопа, иначе совсем от рук отобьется. И это, Гарри, Тривор, жаба, а не лягуха», — внес коррективы Невиллу. «Может и так, я не силен в земноводных, травма детства. А вы, мисс Уатерс, почему едете без спутника?» Пенси решила поддеть Пенелопу. «Мои меценаты решили, что я не нуждаюсь в спутнике, но, думаю, когда наступит время выбрать мне спутника, им окажется милая киска. Я тогда тоже себе возьму киску», — заявила Пенси. Я коснулся пальчиком носика Пенси. «Пенси, не обманывай себя, ты собачница, я видел, какими глазками ты смотрела на того, чьих пиздыха. Гарри, никакая я не собачница, а у кого две баллонки дома, они обе мамины». «Ага», я скептически поглядел и покачал головой. «Обе, ага, мамины, то-то она к моей маме с двумя ходит». Пенси насупилась и скрестила на груди руки. Тем временем Пенелопа достала свой ланч и волшебную палочку, после третьей попытки у нее получилось увеличить коробку, что было достижением, судя по выражению лиц детей. «А вы, мистер Крэбб, почему без спутника? У меня большая змеюка из кобр, очень злая и ядовитая, не вижу смысла с собой брать, а так брат присмотрит», — поделился Винсент. «А у меня сипуха», — подала голос Нот. «Она сейчас должна лететь в Хогвартс, я назвал ее Гидеон, потому что это самец, как одного из судей израильских, интересно, интересно», — прокомментировал я, почесывая подбородок. «Гарри не любит сов, Они разносчики паразитов и заразы», — вставила Пенси. «А еще они отплевывают остатки непереваренной пищи и очень шумные», — решила поделиться Пенелопа. «Хорошо, что у меня жаба», — развил тему Невиллу. «Так, обсуждая спутников, мы ели припасенные ланчи, я угощал блюдами русской кухни, к которой мою семью приучили домовики. Даже удалось привить любовь к квашеной капусте, правда, только в пирожках. Остальные тоже делились запасами, выданные им из дома. И что-то мне подсказывает, по внимательному взгляду Пенелопы, что она готовила свой ланч лично, с любовью и исключительно для меня». Дверь в купе вновь отворилась, на этот раз показалась тележка, набитая сладким, которую толкала улыбчивая женщина за полтинник. «Как насчет сладостей, дети?» – проворковала женщина, улыбаясь. «Мы из семей волшебников, так что спасибо, все купили заранее». Холодно отрезал я. Женщина моментально убрала улыбку и покатила тележку дальше, даже дверь за собой не прикрыла, вот тварь. «Нет, я понимаю, спекуляция, капитализм, но не в 15 же раз драть цены. Сладости со всевозможным вкусом за 1,5 галлеона пачка, да я корову за меньше покупал. Но ничего, у сладкого королевства уже имеется должок передо мной. Доберусь до Хаксмида, я им, блять, покажу, как внезапно их склад может исчезнуть. Ват, я-то думал влезть в бизнес на экспрессе, приготовил парней, расставил, а к ним подошли два молодчика с утрица, прямо на перроне, не стесняясь прохожих, разбили лотки. И хуй с тем товаром, они еще моих людей оприходовали. Мне об этом лично мисс Скрудж докладывала, прибыв на вокзал. И ладно, была бы просто монополия, на основании всех законов, я бы не лез, но опускаться до прямого бандитизма, ладно бы просто поговорили, поделили рыночек. Но раз уж решили вести дела незаконно, что же, будем играть по вашим правилам. Я вас, сука, по миру пущу. Мы же вернулись к обсуждению еды и сладостей. Но наш разговор вновь был прерван, дверь отворилась и на пороге появились трое из ларца, но только двое были с одинакового лица. Кажется, у отморозков Уизли хобби такое, доебывать своих братьев, так как Перси выглядел очень страдальчески. И было отчего. Один отморозок из вазочки осыпал его розовыми лепестками, а другой дул в фанфары. «Расступитесь, расступитесь», — вещал близнец с тазиком. «Перед вами единственный и неповторимый, величественный и великолепный Перси Уизли, староста Гриффиндора. Здравствуйте, дети, не обращайте на них внимания, они просто два придурка. Два придурка с Гриффиндора», — явно с гордостью сообщил близнец. «Я поднял ладошку вверх, приветствуя мистера Уизли. Здравствуйте еще раз, мистер Уизли, я думаю, здесь все под контролем и мы уже определились, куда распределяться». Не успел Перси ответить, как его перебил близнец с фанфарами. «Мистер Дженнингс, как же так, мы специально для вас приготовили настоящее шоу, чтобы окончательно и бесповоротно затащить вас на Гриффиндор». Синхронно закончили оба. «А я смотрю, у обычных деток они вызывают диссонанс и раздражение. Вон как скривился Драко, а вот Пенелопа и Нот смотрит заинтересованно. Если там нет фаер-шоу и львов, я развел руками, не убедили бы. Спокойного пути, джентльмены, леди». Перси Уизли поклонился и прикрыл за собой дверь, поведя процессию дальше. «А почему они так возятся с этими домами?» — непонимающе спросила Пенелопа, продолжая поглаживать бегемота, который устроился у нее на коленках. «Мне профессор Северус Снейп прочитал целую лекцию про то, как важно правильно распределиться и кто в каком доме живет. Вы знаете профессора Снейпа, мисс Уатерс?» — встрепенулся Драко. «Да, он друг семьи моих меценатов». Драко задумался и стал почесывать подбородок, силясь понять, кто эти таинственные меценаты. «Вы, наверное, не учились в закрытом пансионе, мисс Уатерс?» — начал объяснять Грегори. «Увы, нет, магия оградила. Надо будет поговорить с Пенелопой, одно дело вливаться в общество, другое дело перенимать его мракобесные привычки. В закрытых пансионатах Великобритании существует система домов, когда учеников распределяют по социальным группам согласно какой-то доктрине», — продолжил Грегори. «Да, и каждой такой группе присуждают свои цвета, спальни, назначают старосты. Обычно такие дома имеют длинную историю», — решил поддержать друга Винсент. «Но зачем?» — продолжала не понимать Пенелопа. «Считается, что такая система воспитывает правильные качества в ученике, учит самостоятельности, формирует облик общества, учит ценить историю своего дома и поддерживает традиции. Короче, здесь есть и очередное мракобесие, и рациональное зерно». Решил я расставить огласовку, более понятным Пенелопе языком. Мракобесы считают, что если ты распределишься на Гриффиндор, из тебя получится Дамблдор, просто по факту распределения. На Хаффлпафф, Фадж, на Ривенкла, Оливандер, на Слизерин, Малфой, или темный лорд Волдеморт, вставила Нот, или Мерлин, или святой Сантьяго, или кто там сейчас в авторитете. И почему-то мракобесы считают, что распределение в нужный дом автоматически делает их ребенка гениальным, и он точно вырастет таким же или даже лучше, как вставьте имя авторитета. А что насчет рационального зерна, Гарри? Людям со схожим мышлением и моделью поведения привычнее и приятнее находиться в компании себе подобных, к тому же это помогает усилить эти черты характера. Возьми нашу компанию, мы сидим и чинно обсуждаем, как и положено слизеринцам. А ты, ради интереса, сходи и погляди в другие купе, какой там ад творится, или в вагон Гриффиндора сходи. Например, у мистера Малфоя оба родители со Слизерина, если его кинуть на Гриффиндор, он может из астрономической башни шагнуть к звездам. Конечно, это так, мистер Дженнингс, но бывают и исключения, например, Сириус Блэк. Решил поддержать беседу Драко. Мех, я махнул на это рукой. Блэки слишком противоречивы, они равномерно распределяются по всем домам. Если рассматривать Сириуса, то он просто проходил через свою стадию «плохие родители», а потом связался с плохой компанией, начал играть в «Орлянку» и покатился. «Вы находите компанию двух чистокровных волшебников плохой?» — попытался разыграть не пойми что Драко. Но мне так и не суждено было узнать, что именно замышлял Драко, так как открылась дверь и на пороге показались две девчушки с пятого курса. Симпатичная блондиночка со значком старосты, слегка округлое лицо с ямочками выдавало в ней игривый характер. Рядом стояла ее подруга с русыми, ровными волосами, собранных в косу, лицо строгое, вытянутое, фигура менее женственная, чем у старосты. А судя по глазам за очками в тонкой оправе, характер у нее спокойный, можно сказать холодный. «Всем привет, я Пенелопа Клируатер, староста Ривенкла, вернее стала в этом году», — начала тараторить староста. «А это моя подруга Герда Линд. Так как вы впервые едете в Хогвартс, мои обязанности, как старосты, помочь вам в этом нелегком деле». Все чистокровные внимательно поглядели на мисс Склируатер и синхронно перевели взгляд на мисс Уатерс. И было отчего, это обычная практика среди аристократии, образование вассальных домов или линий бастардов, когда от чистокровной фамилии отсекалась какая-то часть. Времени у меня не было проверять происхождение Пенелопы, да и дело это долгое и муторное, после третьего курса обязательно займусь. Если правда Пенелопа и дальше будет меня радовать, а то надо еще гормональный бум пережить. А вот Пенелопе пришлось встать и поперек этикета представиться первой. Это заставило старосту задуматься о своей родословной и происхождении Пенелопы. Пока староста думает, встал уже я. «Тогда, разрешите представить моих друзей и попутчиков», — я протянул руку, помогая встать Нот. «Теодор Нот, последний из древнейшего и благородного дома Нот. Убежден, что распределится именно к вам, я же считаю, что амбиции не угасли в крови Нот. Ау, мистер Нот, ваша семья частый гость на Ривенкла», — вставила мисс Линд. «Да, многие до сих пор спорят, почему вашего отца распределили на Слизерин», — поддержала подругу староста. «Насколько помню, ваша покойная матушка, Аврора Фирчилд, была с Ривенкла». «Абсолютно верно», — Нот поклонилась. «Не знаю, кого хочет убедить Гарри». «О, уже Гарри, неплохо, неплохо, глядишь, к концу курса будет произносить мое имя с вожделением и придыханием, себя или меня, но я буду уговаривать шляпу отправить меня куда угодно, кроме Слизерина. Опасаетесь влияния дурной компании? Впрочем, на Ривенкла вам действительно не стоит поступать». «Почему?» – удивилась Нот. «Вы уже проиграли первую партию дурной компании, оказавшись в этом купе. Интересуетесь политикой, мисс Линд?» – решил спросить я. «Что вы, всего лишь хобби. Как интересно!» – протянул загадочно я, рассматривая спутницу старосты. Дальше я представил по мере значимости всех остальных. Невилла, Драко, Пенси, Винса, Грегори, Тревора и Бегемота. Настал черед представить себя, и я уже набрал в легкие воздуха. «Вы, очевидно, никто иной, как Гарри Джеймс Дженнингс Эванс», — перебила меня мисс Линд, протирая свои очки в тонкой оправе. «Более известен под торговой маркой Гарри Поттер, если я все правильно проанализировала. Я вынужден перед вами извиниться», — я склонился, занося левую руку назад, чтобы нащупать белую розу в инвентаре. «Нижайшие прошу меня извинить за мою близорукость, будучи восхищен вашей красотой, я не сумел с первого взгляда узреть ваш ясный ум и умение к анализу. Я протянул белую розу, на лепестках которой еще держалась роса. Мисс Линд была не только удивлена, но, судя по румянцу, и польщена. А я, значит, недостаточно красивая и умная, так, притворно надула щечки мисс Клируатер, уперев в бока ручки, отодвигая мантию, что позволяло оценить ее очень аппетитную фигуру. Что вы, мисс Клируатер, даже не зная вас близко, я вижу в вас выдающуюся старосту, которой хочется восхищаться. Я протянул сиреневую астру, идеально подходящую этой ситуации. Просто, поймите меня правильно, я хоть и Поттер, но провести подряд две бесполочковые, невербальные, комплексные, вечные трансфигурации, трудно и невероятно, даже для меня. Староста довольно и по-детски приняла астру, после чего решила приладить заколками над левым ухом. Сиреневая астра, восхищение, вы занимаетесь флористикой, мистер Поттер, в какой-то степени, мои бабушка и дедушка содержат цветочный магазин, они обучили меня основам. Я достал визитницу, а оттуда визитку Эвансов. Если вам понадобятся цветы, можете обращаться. Хватка Хаффлпаффца, ум Рейвенклаффца, галантность и честолюбие Слизеринца, харизма Гриффиндорца. Куда же вас распределит шляпа с такими качествами? Я лишь таинственно улыбнулся и пожал плечами. Как говорит моя тетушка Нарцисса, куда бы ни распределила шляпа, я по-любому буду учиться в Хогвартсе, а это уже сулит многое. Не знаю, что еще хотела выведать мисс Линд, но ее перебила староста. Сожалею, мисс Уатерс, я не могу точно сказать, насколько мы родственники и какое отношение вы имеете к моему дому. Напомните мне на выходных, я напишу родителям. Всегда можно направить кровь на проверку в банк, предложил я. Можно, скривила носик староста. Но зачем тратить деньги на всякую ерунду? Если проблема в деньгах, всегда можно сходить на выходных в малый ритуальный зал Хогвартса и провериться абсолютно бесплатно, даже кровь брать не надо. Так это правда, что вы ученик магистра Кроу? Удивилась мисс Линд. А, есть какие-то сомнения? Моя старшая сестра пробыла у него в подмастерьях 2 года и сбежала, несмотря на последствия. А наш род славится своим хладнокровием, сдержанностью и умением к концентрации. Поэтому этот слух как-то сомнительно выглядел в общей картине вашего облика. Есть только один способ проверить. Я загадочно улыбнулся. Ау, и какой? На столике закипал чайник, а я же доставал из своего портфеля из кожи единорога упаковки сладостей и пачки различного чая, что взял в дорогу. На самом деле таскал из инвентаря, благо 6-футовую кубическую ячейку, как и ее содержимое, вижу только я и могу свободно ее перемещать относительно моих рук. В это время двери и винкловки внимательно следили за чайником. «Это невозможно», — заявила староста. «В чем фокус, мистер Поттер?» Щурясь через свои очки, спросила мисс Линд. «И эти туда же, в фокусники записали, нет, чтобы технологию выпрашивать, не хотят, так не хотят, буду фокусником. Я просто горячий финский парень». Вот всех вокруг меня в жары бросает. Я облизал указательный палец и коснулся щечки Пенси, отчего пошел маленький дымок. Это было достаточно простое заклинание из раздела манипуляций газовой средой. Но фокус заинтересовал рейвенклаффцев. Вон, мисс Линд уже надула губки из-за того, что ничего не понимает. А вот староста отреагировала иначе. Она схватила меня за щечки и прижала к своей груди, которая была хорошей, округлой двоечкой, налитой девичьей. «Да, блять, что со мной не так? Весна пубертата плюс 25. Спасибо, Тринити, мне вот прямо легче стало. Герда, давай его к себе заберем, он такой милаха, прямо затискать хочется. И чем ты собираешься завлечь его? Меня мое положение забавляло, так что я особо не сопротивлялся, но и радости не показывал». Пенси уже испепеляла их взглядом, а вот реакцию Пенелопы проследить не удалось, мне грудь старосты мешала. Староста задумалась и прислонила пальчик к губкам, продолжая удерживать меня в неловкой позиции свободной рукой. «О, знаю». Староста отодвинула меня от себя и нагнулась, чтобы поглядеть в глаза, тем самым вогнала Невилла в краску, так как тот лицом к лицу встретился с отодвинутым тухесом старосты. «Невилл у нас мальчик нежный, с девочками общаться не умеет, вот и застыл капуцином перед удавом, не зная, что делать и как себя вести. Легенды гласят, что только истинный рейвенклавец сможет отыскать тайную комнату Равина Рейвенкла, ее библиотеку. Легенды гласят, что там содержатся невероятные секреты и древнейшие тайны, Более полная библиотека была только у царя Соломона. Шепотом, нагоняя мистику, сообщила староста. При всем уважении, мистер Нот, склонила в почтении голову мисс Линд. Нот ответила понимающим кивком. Я же задумался и потер губы пальцем. А что насчет Александрийской библиотеки и Вавилонской башни? С прищуром поинтересовался я. Александрийская библиотека была разграблена и сожжена, пояснила староста. А Вавилонская башня просто эзотерический символ, а никак не реальное место. Расставила точки мисс Линд. Вот как, надо будет Люциферу послать письмо, а то он бедный не знает, что его величайшая библиотека мира, эзотерический символ, пускай вместе с учителем поржет. Тогда беда печаль, вы же должны понимать, что истинный ривенкловец никогда не распределяется на Ривенкла. Старшие девчонки коснулись ладошек друг друга и в один голос заявили, он попадет к нам, и захихикали. Я лишь скептически приподнял брови и покачал головой. Как бы ни было, шляпа все решит и каждого расставит по местам. Тогда мы вас всех ждем на Ривенкла, будет очень занимательно и познавательно. Ведь вместе куда веселее решать загадки Хогвартса. Две девушки с Ривенкла покинули купе и отправились дальше рассказывать о своем доме будущим ученикам Хогвартса. Я же разлил чай и достал пакетик конфет Берти Ботс со всевозможным вкусом. А то двери и винкловки разогрели во мне любопытство и научно-исследовательский азарт. Гарри, ты поосторожней с этим, да, заметил мои поползновения Невилл. Да, нет лучшего способа себе испортить аппетит, чем есть эти конфеты, поддержал Невилла Грегори. Берти Ботс, их придумал какой-то скудоумный гриффиндорец, чтобы пощекотать нервы себе и людям, прокомментировал Драко. Хоть не русская рулетка, где каждая шестая может быть с какой-то отравой. На меня серьезно посмотрели все присутствующие и взяли с меня слово, что я ни с кем и никогда не поделюсь такой светлой идеей. Мне же было интересно, как оно все работает. Открыв упаковку, я обнаружил одинаковые невзрачные конфеты коричневатого оттенка. Выбрав одну и покрутив в руке, я забросил к себе в рот. Хм, ничего, в смысле, обычный черный шоколад без сахара. Да нет, не может же это быть какой-то большой и всеобъемлющий эксперименташа. Я понимаю, что все волшебники ненормальные, но не настолько же. Я протянул упаковку в сторону Невилла. Друг мой, будь моим гостем, возьми конфетку, мне бы хотелось узнать их загадку, а для этого нужно больше опытов. Невилл нехотя заглянул в упаковку, скривившись достал одну конфетку, держа ее двумя пальцами, словно это какой-то яд. Зелененькая, прокомментировал Невилл, катая конфету между большим и указательным пальцем, после чего, закрыв глаза, закинул себе в рот. О, повезло, драконова полынь. Я протянул упаковку Грегори. Тот принял участие в эксперименте с меньшим отвращением. Беленькая, попробую, козье молоко. Следующую взяла Пенелопа. Голубенькая, хмм, что-то знакомое, не могу вспомнить, какая-то помадка, я давно ее ела. Я потряс упаковку и заглянул внутрь. Послушайте, а почему вы называете их цвет, когда они все коричневые? Дети на меня как-то странно поглядели и начали убеждать, что они все разного цвета. Я тогда выдал каждому по листку бумаги и попросил записать в них цвет конфет, высыпав 5 штук на столик. Как я и подозревал, это какой-то эксперименташа, так как цвета не совпадали, и каждый ребенок видел свой. Но стоит кому-то озвучить цвет конфеты, как она становилась одинакового цвета для всех, несмотря на то, что в блокнотике был записан другой цвет до этого, и дети были убеждены, что конфета была такого цвета всегда, не сумев объяснить, почему разница с записями. Я решил пойти дальше. Я откусил от конфеты половинку, а вторую половинку пальчиком протолкнул в ротик Пенси, та осталась довольна и игриво заулыбалась. Мммммм, Пенси замахала руками. Это вкус сливочного торта, что ты кормил меня с ложечки у Малфоев. Пенелопа поглядела на меня с озорством, а Грегори с Винсентом с какой-то завистью, но Джи пыталась спрятать взгляд куда-то, лишь бы не на меня глядеть. Следующую конфету я растолок в порошок и попросил Нот помочь мне с экспериментом. На удивление она согласилась. Как оказалось, конфета в таком состоянии безвредна, просто горький, черный шоколад. Я задумался на долгие минуты, после чего взял конфету и начал водить ее по губам Пенелопы, после небольших эротических упражнений, дал возможность укусить. На Пенси я старался не смотреть в этот момент, а то еще проклянет взглядом. Глаза Пенелопы вспыхнули, а на губах появилась нежная улыбка. вкус тех вафель, что мы ели с тобой в горшочке». Винсент уже стал о чем-то догадываться, а Грегори смотрел на меня взглядом, который я бросал на Дадли, который набирал себе перекусить. Типа, ну куда тебе столько? Я зачерпнул жменьку и засыпал себе в рот. Ой-ой, Гарри, зря ты так, так плохо стать может или язык занемеет. Я же разжевал жменьку и ничего, в смысле простой черный шоколад. Тогда я достал конфетку и зажал в кулаке, протянул кулак в сторону Невилла. Невилл протянул мне ладошку. Вот, братан, от чистого сердца, для тебя берег. Невилл закинул конфету в рот несмотря. Странно, не вкус, а запах. Акация, да, закивал Невилл как-то отчужденно, погрузившись в свои мысли. Вывод очевиден, осталось только проверить. Я напряг свои новые чувства, создавая вокруг глазного яблока оболочку из эфира. Внешне мои глаза покрылись золотой пленкой. Это служило мне фильтром, взглянув через который я мог увидеть разлитый в пространстве эфир. Эфир был энергией потустороннего происхождения, он приходил в большей степени из иных миров, хотя и самостоятельно появлялся у нас в момент смерти существ, обладающих духом. Главное преимущество эфира было в том, что если его заставить течь по определенному контуру, то он переходит в другую форму энергии, например, в тепловую или кинетическую. Последовательный набор контуров называется заклинанием. И это была одна из загадок этого мира. Я могу спокойно использовать заклинания и влиять ими на реальность, без всякой волшебной палочки, замысловатых слов или жестов. Конечно, заклинания можно было создавать с жестами и словами, но они выступали мнемоническими формулами. Я же мог создавать заклинания молча и без жестов. А вот использовать местные чары, даже при помощи волшебной палочки, у меня выходило с пятой на десятое, когда местные волшебники строчили их, как из пулемета, успевая лишь палочкой махать. И это с палочкой, неспосланной мне самой магией. И я оказался прав, вокруг конфеты был контур, небольшой, но замысловатый, я еще закономерность не разработал в этих контурах, поэтому для меня это был просто набор линий. Было очевидно, что этот контур как-то влиял на разум детворы, но почему-то не влиял на мой. Я мог преобразовывать эфир, делал я это за счет эфирного тела. Эфирное тело – это набор цепей, плоских, наверное, в несколько микрон толщиной линий, что ветвились в моем теле. Как говорит мой личный архитектор душ, попытка моего духовного выразиться в материальное. По цепям эфир проходил через мое тело, были входные каналы, которыми я забирал эфир из пространства, и выходные каналы, через которые я выпускал эфир наружу. Кроме этого, в теле были сложные по своей архитектуре батареи, что накапливали и хранили эфир для сотворения заклинаний. В сердце эфирного тела вращался реактор, микроскопический прокол в реальности, что вел в иной мир, откуда эфир приходил в наш, тем самым насыщая мое эфирное тело. Выпуская эфир через выходной канал, я мог придать ему любую форму. Это было преобразование эфира, и так создавались контуры. Кроме этого, я мог подключить свой выходной канал к уже существующему контуру, изменяя и преобразовывая его. Я сосредоточился на контуре и забрал оттуда весь эфир. За всем делом наблюдала Нот, которая наклонила голову, чтобы заглянуть мне в глаза. Я воспользовался случаем, так как ротик Нот приоткрылся, и втолкнул туда конфету. Нот удивилась, но разжевала подарок. Простой черный шоколад. Так, я разгадал одну загадку, но теперь появилась другая. Это не важно, Гарри, ты обладаешь просто невероятной редкости даром, заявила Нот, схватив своими ручками мою ладошку, смотря в мои глаза. Я убрал фильтр и подарил ей саркастичную улыбку. Ой, прошу, им обладают все, кому не лень, Алливандер, мой телохранитель, я, мой дедушка, я вас умоляю, это что редкий, а еще мистер Саммерс и мой брат. Главному исследователю в Дженнингс Электрикс я поставил эфирное тело ради эксперимента, можно ли обычному человеку установить эфирное тело и что с этого выйдет. Вышло очень даже хорошо, кроме зрения мистер Саммерс мог провести простые преобразования, а вот брат меня костерил. Как оказалось, мой стиль творения заклинания очень уникальный. Я мог чувствовать, как продолжение своего тела, создаваемый мною контур, поэтому сделать его правильной формы не составляло для меня труда. Остальные обычно делают эфир видимым и рисуют контур на глаз, тем самым выдавая рисунок своего заклинания. А вот с глазами делать эфир видимым не обязательно. Раньше Дадли тратил минуты 3, чтобы создать контур, сейчас он может за минуту создать 3 контура. Ох, как он меня материл, Делай людям добро после этого. Ваш телохранитель?» – скептически спросила Нот. «Наследник имеет в виду меня», – замогильно потусторонним голосом сказала моя тень, разрастаясь на всю поверхность пола и выпуская темные маленькие отростки. Из-за этого все дети приподняли свои ноги и забрались на сиденья, боязливо поглядывая на пол. «Ой, не обращайте внимания, это ваш, он вампир, он не может начать день без пинты пафоса и рюмки крови. Это поклеп, наследник», продолжал играться с голосом ваш, добавив туда эхо и невнятный шепот. «Я не пью кровь в прямом смысле слова, я поглощаю саму жизнь, Вите». Мне на плечо легла рука Нот. Она была очень бледной и испуганной, что аж захотелось обнять. «Это не вампир, у нас дома есть вампир». Нот прикрыла ладошками губки, осознавая, что ляпнула лишнее. «Я же одарил ее своей доброй, саркастичной улыбкой и успокаивающе погладил по плечу». Но от дальнейшей экзекуции над тайной ее дома Нот спасла делегация Хаффлпаффа из 5 учеников, в своих канареечных мантиях, что отворила дверь в купе. Вагон старост, купе Ривенкла. Герда Линд крутила в руках розу и внимательно ее разглядывала, пытаясь найти в ней хоть малейший недостаток, но та словно в насмешку, оставалась очень натуральной. Напротив сидела Пенелопа Клируатер, погруженная в мысли о своей родне и странной девочке, что она встретила сегодня. Это нельзя было оставлять без внимания, так как схожесть в цвете и структуре волос, цвете глаз и остальных морфологических признаках была заметна невооруженным глазом. Они выглядели, как кузины. Рядом с Пенелопой сидел второй староста, Алекс Смит, который беззастенчиво рассматривал журнал похабного содержания, что он конфисковал у молодых ведьм с Гриффиндора. Старлетки имели наглость рассматривать его втроем в тамбуре вагона, даже не скрываясь. «Удалось понять, в чем фокус, Герда?» – прервала молчание Пенелопа. Герда приподняла взгляд на подругу и поглядела поверх своих очков. «У меня есть две теории. Милашка, рассказывай, мы слушаем», – подал голос Алекс, продолжая вертеть журнал. Алекс был крашеным блондином, который укладывал свои волосы лаком, чтобы они топорщились. В его левом ухе была клипса с белой жемчужиной. Маникюр, ухоженная кожа, ровные и аристократичные черты лица. Через лет 10 его назовут метросексуалом, а через 20 не обратят внимания. А пока он своим внешним видом активно выражал свои сексуальные предпочтения. Первая теория – это действительно фокус. Если ты обратила внимание, у него чемодан с расширенным пространством, зная сколько у него денег – несложно было такой купить. «А разве для работы с таким пространством не нужна точка входа?» – спросила Пенелопа. «Нужна, в этом и фокус, ему может служить запросто какой-то дух, который забрасывает в руку нужную вещь. То есть вы, девочки, не верите, что он владеет трансфигурацией на уровне великого мастера? Я бы поверила, будь ему лет 30 и не будь куда более простого объяснения. Какого? Он Поттер, а за ними охотились, не ради их горшков, а ради секрета изначальной глины. Душенька, ты про ту, из которой Диус создал людей, и которая может принимать любую форму по желанию своего творца?» Скептически приподнял брови Алекс.